Глава 28. Утром меня заманивали поехать в деревню, но я отказался. Что я там не видел? Лучше с самого утра поехать назад. Не хотелось ночевать в поле, но не вышло. То одно неотложное дело, то другое отвлекали меня. Особенно нервничал мой новый комендант замка, Джун. «Я за сам замок не переживаю. Ведь наемники с магами будут, отобьемся при случае. Меня пугает необходимость хозяйственными делами заниматься», — ворчал он. «Не мое это деревнями управлять, а тут еще и мастерская, таверны, козы эти». «Да найду я тебе нормального управляющего. Дай неделю», — успокаивал я, не имея, впрочем, уверенности в этом. По итогу выехали мы ближе к обеду, большой шумной компанией. Я и моих 4 гвардейца. Бурхес, дедок-сутенер и его 4 весьма миловидные спутницы, ну и спасенная баронесса. Следом после обеда выдвинутся 2 телеги с разбойниками и торгашами, сопровождаемые 3 десятками всадников Филика. Но они будут ехать дольше, и мы их в свой караван не взяли. Проехав развилку, мы не стали тормозить и двинулись дальше к границе баронства. На самой таможне нам попались наемники-лучники, движущиеся нам навстречу. Пришлось останавливаться и битый час давать инструкции. Потом пришло время обеда. Затем один из запасных коней потерял подкову, и нам пришлось его разгружать. В общем, вечер и начинавшее темнеть небо застали нас в пути. Мой шатер ехал рядом на заводном коне, и я разместился с удобствами, а мои гвардейцы-архаровцы разбили небольшой общий лагерь и назначили дежурство часовых, а Бурхес поставил сигналку. Его палатка была заметно меньше, но он по доброте душевной пригласил туда и всех орденских сопровождающих. Чувствую, ему сегодня придется работать на износ. Ночью было все хорошо, и тем неприятнее было пробуждение от мощной грозы. Выглянул из шатра и увидел идущего ко мне Ригарда. «Гаррет, надо уезжать срочно. Ливень будет усиливаться, а остановились мы в низине. Тут через 3 часа пути будет развилка. Если есть желание, можно в столицу отправиться, но это день пути почти лишний». «Она ведет в сторону столицы как раз? Таким небольшим отрядом? А ну как взбредет что-нибудь королю в голову?» «Или его жене», — поддержал мое мнение незаметно подошедший сзади Бурхес. «Собираем вещи и выдвигаемся». И мы под уже серьезным дождем быстро собрались и двинулись в путь. Ехать стало сразу труднее. Тракт хоть и каменный, но местами разрушен, да и потоки воды заметно мешали нам. Ближе к обеду дождь утих, но мы окончательно промокли и пришлось делать незапланированную остановку и сушиться. Благо магов в отряде было 2. Бурхес и я. В общем, в порт мы добрались ближе к вечеру, и меня сразу ожидал сюрприз. На посту при въезде в город. «Господин барон Кныш, у меня указание срочно сопроводить вас к королю Урхесу Флинту», — обратился ко мне один из караульных. «Он здесь, что ли? И где он остановился?» «О, тут недалеко, у него есть усадьба. Я имею указание проводить вас к нему. Он ждет вас уже 2 дня». «Знаешь, если 2 дня ждал, то пусть подождет еще 2 часа. Мне надо привести себя в порядок. Проверить жен своих и невесту. Это для меня важнее всего сейчас». «Никак нельзя. Король будет в гневе, указания четкие. Немедленно!» — испугался стражник. «Тьфу на тебя! Он уже отдыхать собрался, а тут я с визитом. У меня вон еще компания есть. Как видишь, дамочек проводить надо до стариков». «Спасибо, господин барон, дальше мы сами», — тут же отозвался старик из ордена. «Да и я пойду, пожалуй. Вам мешаться не стану. Гостиный двор найду», — открестилась от опеки баронесса. «Вот видите», — обрадовался стражник. «А примет или нет вас их королевское высочество, вопрос другой. Если вы сразу приедете, то этим проявите уважение». «Пес с вами, едем», — уже почти согласился я, но увидел знакомых всадников. Пока мы теряли время на сушку, да на дорогу под дождем, нас догнал наш отряд с разбойниками и торговцами. «Как вы вовремя! Даю задание. 5 пусть сопроводят торговцев в мою усадьбу. Остальные, включая бандитов, за мной». «Э, барон, пощади!» — взмолился один из разбойников, но я остался глух к его просьбам. К королевской усадьбе мы подъезжали, если не при параде, то очень приличным составом. Шутка ли, 3 десятка всадников. Сразу в усадьбу не попасть. Высокий сплошной забор закрывал вид на дом. Стража на воротах относилась к своим обязанностям должным образом. К нам вышел всего 1 человек навстречу. Остальные находились за воротами. «Кто такие?» — задал вопрос вышедший. «Гаррет Кныш по приглашению короля», — ответил я, не тушуясь. «Сейчас выясним. Будьте добры подождать», — моментально исчез охранник. «Просит вас одного пройти. Такую большую компанию незачем». Через минуту вернулся он назад. Открывай ворота, не умничай. Во двор все заедем, а к королю со мной пойдут имперские гвардейцы и имперский маг», — рассердился я. «Не могу, пожалуй, идти один», — упирался посыльный охранник. «Передай старшему. Или так, или я еду назад и жду у корабля у себя в усадьбе завтра с утра и до обеда. Потом у меня дела», — не поддался я на его провокацию. «Барон, ты не наглей». Из начинающегося сумрака показалось еще одно действующее лицо. Крепкий мужчина в цветах королевства с большим шрамом на лице. Такой вполне себе повидавший виды вояка. «Жду 5 минут», — сообщил я ему. «А то непонятно, что за минуту вы бы не успели от короля получить никаких распоряжений». «А наглеешь ты зря, барон. И не таких обламывали», — прошипел вояка мне в лицо. «Вжик!» — чиркнул я мечом ему по морде с другой стороны. Сам от себя не ожидал такой прыти, а уж стоящий почти вплотную королевский воин тем более. Хлынула кровь, ворота моментально закрылись, а перед ними оказались двое бедолаг. Один стражник, а второй, скорее всего, его начальник. Раздался сигнал тревоги за оградой, и сразу же послышался шум. «Город, давай от ворот отъедем», — предложил Рикард. Я дал команду отъехать и остановил кровь у ошеломленного вояки. «Да как ты? Да я тебя!» — не находил тот слов. «Еще что-нибудь вякнешь, голову отрежу», — предупредил я его. «Или молнией зажарю». «Взяли моду свободного барона оскорблять», — выразил полное согласие со мной Бурхес. «Эй, бандиты, чего надо?» — раздался немного визгливый голос из двора усадьбы. «Я свободный барон Гарад Кныш. Приехал по просьбе короля, а меня не пускают, еще и оскорбляют», — пожаловался я. «Что происходит? Вы чего тревогу подняли?» — стал выговаривать голос явно охране ворот. После нескольких минут разборок за воротами они распахнулись настежь и мне предложили заехать. «Не стоило его резать. Он выполнял приказ», — пытались отмазать до сих пор не отошедшего от неожиданного увечья дядьку. «Приказ был обломать меня?» — притворно удивился я, заезжая за своей свитой в просторный двор и обнаруживая десяток пеших солдат с обнаженными мечами. «Он так сказал? Ну, дурак, наверное. Король ждет вас. Надеюсь, вы всех воинов с собой не возьмете». 6 нас будет. Там в повозке 5 разбойников. Хотел королю отдать, теперь не знаю. Может, отпущу», — сказал я, спрыгивая с коня. Входим в дом, в ворот охрана, в прихожей тоже. Следуя за сопровождающим, поднимаемся на 2-й этаж и попадаем в небольшую гостиную, где уже сидит парочка чинуш с недовольными рожами. Стоящие у стен диваны намекали на возможность отдохнуть, но я проигнорировал. Малик вышел из гостиной и стал у дверей. Бурхес уселся на диван. Через минуту отворилась неприметная дверь, чуть ли не за портьерой, и оттуда быстро вышел рослый, богато одетый мужчина. Король Урхис Флинт. А следом за ним выбежала моя рабыня, которую и не узнать было сразу. Приодетая, с красиво уложенными волосами и кучей золотых цацок. «Господин барон, простите меня, обманом увез седогриф!» сразу начала с главного гвинерея. «Барон, этот ваш матрос в тюрьме, а я хочу поговорить с вами без свидетелей», — сказал король. Уже в возрасте седоватый мужчина крепкого телосложения. Ну, никак не дать ему его 70 лет. Я, конечно, согласился, и мы прошли вдвоем через эту же дверь за портьерой в неожиданно светлый и просторный кабинет. Помимо большого стола, там был и небольшой круглый столик с 2 резными стульями. Мы расселись, и я приготовился слушать короля, но тот явно не знал, с чего начать. «Господин барон, сразу скажу. За свою жизнь я впервые в такой сложной ситуации», — произнес, наконец, он. — Я слушаю вас. — Вопросы есть и по вашим действиям в моем королевстве, и по вашей рабыне. Не думал, что я влюблюсь так быстро, — слегка огорченно заметил он. — Начнем с моих действий. У меня и выбора не было. Или я, или они. Причем готрибы натравили на меня и ваших вассалов. Граф Мортри захватил мое имение, насиловал моих крепостных, причинил огромный ущерб. «Это было уже после вашего захвата и не могло являться причиной», — возразил король. «Да и компенсировал он свою ошибку. Он дурачок у нас, но родовитый, чудит иногда. Нарвется когда-нибудь». «Но это подтверждает обоснованность моих опасений. А об угрозе со стороны баронов я и так знал. Мой сосед и ваш вассал, барон Малосси, пострадал так же, и это было до моего захвата». «Было, было. Но готрибы нанесли нам ущерб, ограбив порт, и я мог захватить их земли. Уверен, император одобрил бы потом». «Ключевое слово «потом». Может, одобрил потом, может, не одобрил потом. А мне император одобрил до. Мне, а не вам», — помогала гильдия магов арендой артефактов, а император даже дал еще десяток гвардейцев второго полка на полгода. «Чем ты его ублажил? И обелиск магический тебе поставили около замка, и яхта императорская», — посопев, спросил король. «Парочка очень нужных империи новых заклинаний от меня, новая игра, которую я выдумал, кусок щупальца ужаса глубин, жизни моего отца и братьев, наконец. Мало?» «Шустрый ты парень. Слышал про надвигающуюся войну с кочевниками?» Резко, без перехода, сменил тему Флинт. «Я мимо. Не моя война. Нет людей». «Маг, я слышал, у тебя сильный», — не сдавался король. «Он будет воевать, но не от меня, а от моих новых соседей». «Это хорошая новость», — повеселел глава государства. «Ракомуш или Акарок?» «Оба хотели, но это ваша забота». «А наемники твои? С тобой полно разных отрядов. Я и запутался даже в них». «Пара отрядов есть неплохих, нанял. Их могу переуступить. А конная сотня не моя, а тестя, короля Филика. Да и отпускаю я их». «И на этом спасибо. Теперь о твоей рабыне поговорим. Сколько?» «За то, что сразу не вернул 5 золотых». И, видя мое возмущение на лице собеседника, добавил. «А так она подарок считает меня. Но вопрос с баронствами Готрибов закрыт. Да, добавлю еще разбойников, что у тебя шалили. 5 с собой привез. Ну и дружину Готриба. Но не всю. Семейных оставлю себе». «Я согласен. Конечно, будут недовольны, но я пока во власти. Предложение к тебе. Пойдешь ко мне вассалом? Мне такие люди нужны». «Подумаю, но, скорее всего, нет. У тебя, говорят, жена твоя много власти имеет». «Оба моих самых сильных мага, ее кровные родственники. Так и живу. А так я к ней привык уже. Хорошо, что вспомнил. Рабыню ты мне не дарил. Я тебе ее вернул, но это на бумагах. А так, поселю ее в порту тайком». «Да без проблем. И еще, приезжай к обелиску, если надо. Ну и дорогу в сторону хана я тебе закрывать не стану». «Опять спасибо. А что там с моим сотником у тебя вышло?» «Угрожать пытался. Я только намекнул, чтобы он не зарывался», — пожимаю плечами. «Зря не убил. Жена навязала своего человека. Я, признаться, рассчитывал, что вы поссоритесь, а, судя по слухам, ты быстро и надежно решаешь проблемы. Теперь у меня к тебе еще одна просьба. Забери с собой мою девочку и отвези ее в новый дом». «Да не вопрос, сделаю. Раз мы все оговорили, поеду я к своим. Они уже заждались». Мы попрощались, а я думал, что стоит услуга, что уже оказана. Разбойников отдам, рабыню отдам, солдат отдам, хотя рабыня моей будет по бумагам. Выйдя в обширный двор размером с футбольное поле, я оглядел своих наемников. Куда их деть? В усадьбу тесно будет. Гостиницы можем и не найти. На корабль, наверное, придется. Так и поступил. В усадьбу прибыли уже затемно, но нас ждали. Визг моих девочек и их загадочные лица намекали о неком сюрпризе. Они что там, групповуху затеяли? Если да, то я нет. В смысле, против. Устал, как собака. Ладно, сами расскажут. Несмотря на позднее время, я решил помыться. В усадьбе имелся небольшой бассейн. Мы с Бурхисом в 2 руки нагрели воду, и я, выгнав его, с удовольствием залез и стал отмокать. Стук в дверь, заходят мои милые. Точно, секс будет. Боюсь, сегодня облажаюсь. Как не вовремя-то. «Гаррет, вот скажи, тебя считать учили?» Начала почему-то не Пён, а Мила. «Ну?» С интересом смотрю на них и жду продолжения. «Вот сколько нас сейчас тут?» — опять спросила Мила. «Вас 3, и я 1». Намекаю им на их численное превосходство. Не дай бог еще кого позовут из дам. «А вот и нет!» — радостно и как-то по-детски смеется Пён. «Нас уже 4. Я беременная!» — тихо говорит Ольча.